Глава 24. «Вот комната Грейси», — сказала Лорна Драмонт, открывая дверь спальни. Мэддокс пропустил Паларина вперед и задавал вопросы, осматривая комнату. Он хотел наладить отношения с этой рыжей красавицей, которая дерзко предложила ему секс и переспала с ним, едва не бросив его пристегнутым к кровати в номере мотеля. Базьяк, кстати, тоже просил обратить особое внимание на ее работу, потому что Паларина подала заявление о переводе в убойный отдел. Впрочем, эта инициатива неизбежно встретит ожесточенное сопротивление остальных сотрудников, особенно Харви Лео. Мэддокс и сам не хотел, чтобы Энджи работала в убойном. Почему? Потому что он все еще не мог избавиться от мысли снова затащить ее в постель. А заводить роман с сотрудницей своего же отдела, хуже того, с напарницей, не вариант. Подобные интрижки плохо вяжутся с объективностью и могут помешать оценке риска в опасной ситуации. А если Паларина так рвется на работу в убойной, она тоже не станет все портить, решившись на секс с Мэддоксом. Больше всего ему нравилось наблюдать за ней. Стройные ноги, гибкие руки, кошачья грация в движениях, длинные идеально прямые темно-рыжие волосы, стянутые в хвост, доходившие почти до талии. Бледная до прозрачности кожа и холодные серые глаза, по которым ничего не прочтешь. Энджи заинтриговала его. На редкость привлекательная и успешная женщина – которая днем охотится на гнусных насильников, а ночью ищет анонимного секса. Вот интересно, часто Энджи Паларина бывает в том клубе? Разве это безопасно? А что он сам там забыл, кстати? Нужно было уехать, когда не пришел приятель, а не идти за рыжей незнакомкой в отдельный номер. Он сунул руки в карманы, оставшись на пороге комнаты Грейси Драмонт. Здесь было чисто. Настоящая девичья спаленка, оформленная в разных оттенках зеленого с густо-розовыми акцентами. На кровати поверх горы цветных подушек сидел плюшевый мишка. На кровати поверх горы цветных подушек сидел плюшевый мишка. Над кроватью прикреплены мотивационные лозунги. Над столом календарь и деревянное распятие с бронзовым Иисусом, с поникшей под тяжестью тернового венца головой. На столе роман в твердом переплете, iPod, MacBook. А рядом какое-то жемчужное ожерелье и тонкая золотая цепочка с кулоном. Из двух раздвижных зеркальных дверец одежного шкафа одна была заклеена фотографиями. Паларина подошла к столу, тронула золотой кулон и кончиками пальцев подвинула бусы, оказавшиеся четкими жемчужно-белым крестиком, как с опозданием понял Мэддокс. Внимание напарницы переключилось с четок на распятие, затем на мотивационные слоганы. Наконец Энджи подошла к карте, прикрепленной над книжной полкой у изножья кровати. Мать Грейси плотнее забахнулась в длинную кофту. Она была в джинсах без макияжа, явно не принимала душ и не расчесывала волосы. Случайная жертва трагедии, обреченная жить. «Грейси мечтала путешествовать», — пояснила Лорна Драмонт, когда Паларина наклонилась, чтобы разглядеть цветные кнопки на карте. Кнопками отмечала места, где хотела побывать. Хотела повидать мир. У нее было столько планов. Лорна Драмонт шмыгнула носом и потерла его большим пальцем. Столько планов. Паларина легонько коснулась корешков книг на полке. «В алфавитном порядке», — отметила она, — «и почти все в твердом переплете. Должно быть, Грейси много читала». Лорна Драмонт кашлянула и кивнула. «Ой, она очень любит, то есть любила, свои книжки. Прямо тряслась над ними. Могла одолеть толстую книгу за день, в основном фэнтези, и часто перечитывала». «Вы ей книги покупали?» «Нет, она сама». Паларина подошла к айподу и откинула клапан обложки. «Одна из новых моделей с распознаванием отпечатков пальцев. Мы изымем все электронные устройства как вещественное доказательство». «Зачем? Зачем они вам?» «Личная информация, включая телефонные звонки, электронные письма и адреса, сообщения на автоответчике, списки контактов, записи в календаре и сайты, которые она посещала, могут иметь решающее значение. Мы сможем узнать, что Грейси делала, куда ходила, где она могла встретить человека, который решил на нее напасть». Паларина открывала и закрывала ящики стола. Затем она подошла к шкафу и отодвинула застекленную дверцу. Энджи перебрала вешалки с одеждой, рассматривая наряды. «Ваша дочь питала слабость к дизайнерским брендам, миссис Драмонт. Здесь есть очень дорогие вещи, которые еще с этикетками». Она оглянулась на мать жертвы. «Откуда у Грейси эта одежда?» «Я не знаю. В основном она покупала через интернет». «Ей было всего 16 лет». «Вы официально разрешали ей завести кредитную карту?» «Нет, я не знаю, что откуда. Она же работала, вот и покупала себе вещи». «И вы ни разу не спросили?» «Как-то к слову не пришлось». «А iPod, ноутбук? Их она тоже купила?» Мэддокс обратил внимание, что Драмонд начинает паниковать. Женщина машинально потирала локти. «Вы говорили, она работает в синем барсуке. Всего один раз в неделю?» — спросила Поларина. «Да». «А вы уверены, что Грейси не получала деньги откуда-то еще, помимо работы в пекарне?» «Слушайте, я не понимаю, чего вы вообще пришли. Это комната моей дочери, ее личное пространство. Почему вы не убийцу ищете, а роетесь в ее шкафу и осуждаете меня как мать?» Взгляд Поларина смягчился, когда она повернулась к Лорне Драмонд. «Мне очень жаль, миссис Драмонд. Я представляю, насколько вам нелегко», — сочувственно заговорила она, разительно меняясь буквально на глазах у Мэддокса. «Настоящий хамелеон. Большинство хороших детективов умеют перевоплощаться и легко устанавливают контакт с кем угодно, от сливок общества до уличных отбросов. Но Мэддоксу не давал покоя вопрос, какая на самом деле Энджи Поларина? Кто она дома? Сексуальная красотка, как в ночном клубе, или холодный бесстрастный коп? Или же успешная карьеристка, расчетливый опытный следователь, выжимающий по максимуму из своих подозреваемых и преследующий собственные цели? Вы говорили, что уже давно не виделись с ее отцом, но может ли такое быть, чтобы он или кто-то другой завел для нее кредитную карту, а Грейси бы вам не сказала?» «Нет, нет», — Лорна Драмонд закрыла лицо руками. «Я не знаю, не знаю». Она подняла голову. На лице выступили красные пятна. «Грейси работала, я тоже вся в работе. Я дочку подняла, я ее выучила. Она хорошо училась. По воскресеньям ходила в церковь. Она же пела как ангел. Грейси была порядочной и приличной девочкой. Иногда все не так, как кажется, миссис Драмонд. Судя по всему, вы многого не знаете о своей дочери». Поларина помолчала. «У каждого свои секреты». «Значит, вот чем вы на работе занимаетесь. Ходите по спальням, суете нос в чужую жизнь, секреты на свет вытаскиваете. Идите-ка сюда. Присядем на минутку». Поларина присела на кровать Грейси. Лорна Драмонд неохотно опустилась на краешек. Мэддокс воспользовался возможностью и подошел к фотографиям на зеркальной дверце. «Когда вы впервые заметили, что у нее появились хорошие вещи?» — спросила Поларина спокойно, даже ласково. «Приличная одежда, ноутбук, айпод». «Не сразу. Пожалуй, полгода тому назад, или месяцев 8. А может, меньше. Но точно после того, как она пошла работать в барсук». «А когда она пошла туда работать?» «Чуть больше года назад». «Вы заметили какие-нибудь изменения в самой Грейси?» «Она стала веселее, похудела немного. В детстве Грейси всегда была пухленькой и вечно сидела на диетах». Мэддоксу вспомнилась Джинни, и его сердце сжалось. На некоторых фотографиях Грейси была очень похожа на его Джинни. Ему есть в чем себя упрекнуть. Он не видел, как росла его дочь. Интересно, он бы заметил, если бы у Джинни появилась дизайнерская одежда? «Раньше Грейси в школе обижали, но теперь все изменилось. Она стала увереннее и начала краситься. Я-то радовалась. Девочка повзрослела, кончился неуклюжий переходный возраст». Драмонд высморкалась. «У нее был бойфренд?» «Она встречалась с мальчиком из своей школы, Риком Батлером. Но они расстались». «Когда?» «Я... ну, месяцев 8 назад. Или 9. Я за такими вещами как-то не слежу». Поларина достала из кармана блокнот и записала имя. «Расстались мирно?» «Нет, у них произошла крупная ссора. Грейси страшно переживала. Но потом она с кем-то познакомилась в загородном клубе Оук-Бэй, куда Рик ездил заниматься теннисом. Он, знаете, прекрасно играет, но такой клуб ему не по карману. Тренер из Европы, Серж Радиков, оплатил его членство в Оук-Бэй. Он Рику и тренер, и старший товарищ. Грейси ездила смотреть, как Рик занимается. Значит, в последнее время она встречалась с новым парнем из спортивного клуба». Драмонд тяжело вздохнула. «Я не уверена, можно ли назвать его парнем Грейси. Сперва дочка о нем рассказывала, а потом как отрезала. Вообще ни слова. Но он однажды к ней заехал, когда я была дома, на маленьком черном BMW». Поларина и Мэддокс переглянулись. «Может, вот откуда у Грейси Драмонд деньги и дорогая одежда?» «А как его зовут?» — спросила Поларина. «Господи, да я не помню. Я много работаю в последнее время. Джек, Джон... Джон Джекс, вот как». Поларина записала имя в свой блокнот. «А его нигде нет на фотографиях?» — спросил Мэддокс. Драмонд встала и подошла к шкафу. Поларина неслышной тенью последовала за ней. Лорна вгляделась в снимки. У нее вырвалось рыдание, и она зажала рот ладонью. Покачав головой, она с усилием справилась с собой и ответила. «Нет, я его тут не нахожу. Вот Рик Батлер». Она ткнула пальцем. «А на этих снимках кто?» «Это пляжный пикник для персонала синего барсука. Они летом туда ходили. Это Грейси с участницами хора из Дюнейгл. Они в прошлом году в Торонто ездили. На нескольких фотографиях Грейси снялась вдвоем с брюнеткой. Очаровательная улыбка, каскад локонов, ямочки на щеках. Казалось, они крепко дружат уже много лет. А эта девочка кто? Близкая подруга? Ой, это Лара. Поет как соловей. Она на полтора года старше Грейси, уже учится в университете Виктории. Они познакомились в школьном хоре, когда Грейси ходила в третий класс. И с тех пор неразлучны. Лара даже привела Грейси в университетский хор. Мэддокс вдруг подобрался и повернулся к Лорне Драмонд. Не будучи студенткой, Грейси пела в хоре университета. Хормейстер иногда принимает одаренных старшеклассниц, особенно если на будущий год они планируют поступать в университет. «А репетируют они случайно не в Центральном католическом соборе?» — спросил Мэддокс. «По четвергам». На лице Драмонд отразилось удивление. «Вы и это знаете?» Мэддокс осковала безотчетная тревога. Мысли бумерангом отлетели к Джинни и разговору в синем барсуке. «Да вот, недавно услышал. А в прошлый четверг Грейси была на репетиции?» — спросил он, соображая, не пересеклись ли пути его дочери и Грейси Драмонд 4 дня назад. «Нет, в тот четверг нет. Она сказала, что у нее свидание». «С Джоном Джексон», — уточнил Мэддокс. «Простите, я не знаю», — сникла Драмонд. «Я в тот вечер сама пошла на свидание с Куртом». «Кто такой Курт?» «Курт Шепард, мой новый знакомый. Мне так хотелось личного счастья. Я думала, Грейси у меня девочка правильная и достаточно взрослая, чтобы у нее была своя жизнь». Голос Лорны пресекся. Она снова высморкалась. Промокшая бумажная салфетка начала рваться. «А в какую церковь Грейси ходила по воскресеньям, миссис Драмонд?» — спросила Поларина с другого конца комнаты. Она вернулась к письменному столу и рассматривала золотой кулон на цепочке. «Центральный католический собор, туда же, где поет их хор. Когда Грейси была маленькой, наша семья была очень религиозной, но после ухода ее отца мы как-то охладели к вере. Развод, все такое...» Драмонд прерывисто вздохнула. «Грейси вернулась к религии и очень ревностно, после того, как начала петь в соборе. Они ведь и светские произведения исполняют, но, видимо, сказалась знакомая обстановка. Поступление в хор, возвращение в лоно религии. Могло ли это стать причиной приподнятого настроения, которое вы заметили у Грейси?» — уточнила Поларина. Драмонд откинула со лба прядь волос. «Все может быть. В хор она начала ходить в июне, перед началом последнего учебного года». Поларина подняла со стола маленький медальон, и Мэддокс увидел, что цепочка разорвана. «Это святой Кристофер», — сказала Энджи. «Покровитель путников. Его образок часто носят на цепочке или на браслете. Кладут в карман или укрепляют на приборной доске, чтобы берег в дороге». Грейси постоянно носила этот образок. Наверное, в субботу не надела, потому что цепочка порвалась. «Сзади гравировка», — сказала Поларина, перевернув кулон. «Грейси с любовью. Джей Р». Она подняла глаза. «Кто такой Джей Р?» «Не знаю, не могу сказать. Никто с такими инициалами не приходит на ум. А давно она носила этот кулон?» «Уже довольно давно». «Точнее сказать не можете?» Драмонд покачала головой. «По меньшей мере несколько месяцев. А вот здесь, в настенном календаре, прошлый вторник обведен в кружок и подписано Лара П. Аманда Р. КВ-8. Грейси куда-нибудь ходила в прошлый вторник?» «Да, к Ларе в гости с ночевкой. Сказала, они будут готовить ужин и смотреть фильмы про любовь». «А кто такая Аманда Р?» «Я не знаю». «А КВ?» Драмонд покачала головой. «Недели ранее отмечена еще одна встреча с Ларой, Амандой и таинственным КВ. И тоже во вторник. Грейси часто оставалась у Лары с ночевкой?» «Да, регулярно. Я же сказала, они с детства дружат. Если вы что-нибудь вспомните об Аманде Р и КВ, позвоните нам, миссис Драмонд. Любую мелочь вспомните, сразу сообщите, хорошо?» Поларина подала свою визитку. «Какая у Лары фамилия? Адрес, телефон?» «Пеннингтон. Снимает квартиру возле кампуса». Драмонд быстро написала адрес и телефон и подала бумажку Поларина. «А Рик Батлер?» «Рик в июне закончил школу, живет с родителями, в одном квартале от Дюнейгл». Лорна записала и этот адрес. «Будьте добры, еще контакты Курта Шепарда». «Зачем? Вы же не думаете?» «На всякий случай, чтобы исключить как можно больше людей». Помедлив, Лорна Драмонд записала телефон своего приятеля. Отчаяние росло в ней с каждой минутой. Это было видно по резким росчеркам ручки. «Я была с ним», — отрывисто сказала она, подавая Поларине адрес. «Я была со своим бойфрендом, когда мою дочь изнасиловали и изувечили, когда издевались над ней. Курт ни при чем. Это только я виновата. Если бы я осталась дома». А Лара знает, что произошло с Грейс. Да весь мир уже знает, что сделали с моим ребенком, благодаря этим чертовым газетчикам. Да, Лара все знает. Она мне утром звонила. Она тоже безутешна. Мы пришлем к вам экспертов, чтобы собрать вещи Грейси. Мы их изымаем в качестве вещественных доказательств. Они все тщательно перепишут. Вы до вечера дома?» Лорна кивнула, угрюмо сжав рот. «Ребенок работающей женщины», — сказала Паларина, примиряясь к походке Мэддокса. В коридоре старого дома пахло готовящейся едой. От паласов тянуло сыростью. Грейси жила своей жизнью, о которой ее мать ничего не знала. Покупала себе одежду, гаджеты, ходила на свидания. «Или ее задарил этот Джон Джекс на БМВ из элитного загородного клуба», — отозвался Мэддокс. «Под предлогом ночевки у подруги дети часто занимаются чем-то совершенно иным». Мэддокс покосился на нее. «У тебя есть дети, Паларина?» Ее лицо едва заметно дрогнуло. «Нет, но я сама когда-то была девочкой-подростком», — быстро добавила она. «Спорю, Лара Пеннингтон знает о Грейси Драмонт в разы больше, чем родная мамаша». Неожиданно она обогнала Мэддокса и в мгновение ока сбежала по лестнице, оказавшись на улице раньше его. С удовольствием дыша чистым зимним воздухом, Мэддокс пошел за Паларину в машину, где их ждал Джек О. «С четками молится об искуплении грехов», — сказала Энджи, дойдя до Импалы. «После исповеди священник назначает, сколько раз прочесть «Отче наш» или «Аве Мария», в зависимости от тяжести проступка. А согрешивший отсчитывает молитвы по бусинам, чтобы не сбиться». Мэддокс пискнул пультом, и Энджи открыла правую дверцу. В одном из вариантов «Аве Марии» говорится: «Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, сейчас и в час смерти нашей. Аминь». «А ты католичка, Паларина?» — спросил Мэддокс, усаживаясь за руль и пристегиваясь. «Я агностик». Он улыбнулся. «Значит, предпочитаешь свободу выбора?» «Может, Бог есть, а может и нет. И то, и другое недоказуемо». «Я и говорю, для тебя важнее свобода выбора». Он завел мотор и выехал на улицу. «Меня растили в католической вере», — немного погодя проговорила Энджи. «Мой отец итальянского происхождения, из очень религиозной семьи, а мама из ирландских католиков, так что я с обеих сторон католичка». «Но тебя что-то не устроило?» Энджи не ответила. Мэддокс бросил на нее вопросительный взгляд. «Я прочитала свою долю Аве Марии и знаю ритуал крещения». Она снова замолчала. «Однажды мы просто перестали ходить в церковь. Не помню почему». Она кашлянула. «Ниточка, которую мы ищем, может тянуться к Центральному собору и этому хору. Нужно поговорить со священником». «Сперва Пеннингтон», — напомнил Мэддокс, — «и загородный клуб».